эти упражнения. Однажды Махараджа пригласил его на охоту на тигра. Во время охоты наш друг неудачно упал с лошади на спину и сильно повредил позвоночник, так что не мог двинуться. Несмотря на лечение европейских врачей, ему становилось все хуже. Через 6 недель Махараджа навестил его и прислал к нему индийского врача, специалиста в аюрведе. Это был посвященный, хорошо знакомый с аюрведой, которая является частью вед, священных индийских книг, содержащих высшую философию на Земле. Аюрведа – наука о здоровье, в ней содержится описание всех тайн человеческого тела, болезней, методов их лечения и сохранения здоровья. 5-6 тысяч лет назад посвященные врачи освоили технику операций по замене поврежденных органов здоровыми, взятыми у трупов. Например, они могли заменить ослепший глаз и даже ногу. Они знали и о невидимых существах, вызывающих болезни, которые сейчас мы называем бактериями, и считали их клетками невидимого тела злого духа – демона. Западные ученые, за исключением немногих посвященных, таких как, например, Парацельс, не пытались вести исследования в этой области. Индусы считали, что злой дух, овладевая человеком, внедряется в его тело, и если их вибрации совпадают, человек заболевает. Но всегда есть люди, чьи вибрации отличны от вибраций демона, и они остаются здоровыми. В терминах западной науки о них говорится, что они имеют иммунитет. В священных индийских книгах подробно описана внешность этих злых духов, и они даже изображены на цветных иллюстрациях, причем у каждого из них свой вид и цвет. Демон чумы черный, поэтому ее называют черная смерть. Демон желтой лихорадки желтого цвета, а демон проказы имеет голову, похожую на львиную. Такие же лица встречаются у прокаженных. А воспаление легких вызывает огромный красный дух, как бы состоящий из пламени. В этом месте рассказа нашего друга я вспомнила, как мой маленький брат, болея воспалением легких, звал на помощь мать и кричал о красном человеке, который пришел забрать его. Значит, это была не галлюцинация, а объективная реальность, о которой индусы знали уже несколько тысяч лет назад. Иногда больные видят духа в тот момент, когда тот овладевает ими, а иногда и позже, когда борются с ним. Причем при одной и той же болезни всегда бывают одни и те же картины. Затем он рассказал нам о молодом индийском враче, присланном Махараджей. Исследовав нервные рефлексы нашего друга, он принес пилюли, которые надо было принимать 3 раза в день, и сказал, что через 3 дня тот снова будет ездить верхом. На утро наш друг смог двигать головой. Днем сел на постели, чувствуя, что в его позвоночник как бы вливается свежая, жизненная сила. На следующее утро он смог пройти несколько шагов по комнате, а после завтрака, съеденного с большим аппетитом, спустился на прогулку в сад. На 3-й день, как и обещал врач, он выехал на прогулку верхом. После выздоровления наш друг очень подружился с врачом, и тот рассказал ему о чудесных пилюлях и о древней медицине. Вот его рассказ. «Наша наука передается от отца к сыну, и каждый посвященный в нее дает клятву никогда не раскрывать ее секретов, и никто никогда не нарушал этой клятвы. Пилюли, спасшие вас, состоят в основном из золота, но это золото не инертное вещество, его даже можно назвать живым золотом. При изготовлении его держат несколько недель при постоянной умеренной температуре в герметически запечатанных тиглях. При этом в золоте развиваются особые свойства, связанные с жизнью. В нем создается форма энергии с теми же вибрациями, что и наша жизненная энергия, далеко превосходящая атомную. Так же, как можно намагнитить обычное железо, можно превратить и обычное железо в магнитное или живое золото. Но магнетизм золота представляет гораздо более высокую энергию, чем магнетизм железа. Это сама жизнь, и поэтому такое золото влияет на людей столь